Часть 6. Атлас Виктория. Отрывок радиограммы, адресованный в первый отдел специальных операций Альянса. Звездная дата. 26 августа 2061 год. 2 часа 15 минут. Срочный внеплановый доклад. Первому заместителю командующего Объединенными космическими вооруженными силами Альянса вице-адмиралу Марку Химмелю от начальника внешней разведки в звездной системе Игнион штандарт-майора Василия Аксенова. Довожу до вашего сведения, что в 20.43 по среднеевропейскому земному времени наши аналитические станции PR-43, скрытно развернутые в джунглях континента Кабал планеты Хлория для сбора и анализа важной разведывательной информации, перехватили слабые сигналы на стандартной кодированной волне Альянса. Сигналы идентифицированы как сигналы бедствия. Источник устройства безопасности, имплантированное Дмитрию Алешину. Подполковник, принимавший участие на планете Хлория в тренировочных мероприятиях квантеров, находился под пристальным вниманием наблюдателей не только из учебного центра квантеров, но и наших агентов, пока несколько недель назад по невыясненным пока обстоятельствам не исчез из их поля зрения. Высланная на сигналы бедствия спасательная группа быстрого реагирования, снесущего боевое дежурство в системе Алькора корабль «Атлас Виктория», прибыла на место ровно через 3 часа. Десантная группа обнаружила рядом с объектом 3 туземцев Хлории. Командир десантной группы лейтенант Анастасия Орлова приняла по собственной инициативе решение не причинять им вред, мотивировав свой поступок тем, что туземцы не представляли угрозы, а наоборот помогли объекту выбраться из опасного района. Во время спасательной операции туземцы проявили умеренную агрессию. Они были обезврежены и изолированы. Подполковник Алешин был переправлен с красным шаттлом в реанимационной капсуле в госпитале, расположенной на борту «Атласа Виктории», где проходит процедуру реабилитации и восстановления. На его теле, после предварительного осмотра корабельным врачом и группы следователей первого отдела, обнаружены следы воздействия фузионного оружия, создающего в тканях эффект полураспада белковых связей. Такое оружие входит в стандартное снаряжение белотрианских спецслужб. Там же в крови выявлены следы сильнодействующего нейротоксина, неизвестного органического происхождения, поражающего преимущественно нервные окончания, мышечные волокна и нейроны мозга. После экстренного переливания крови и 3 операций на поврежденных участках тела удалось восстановить биохимию крови, окончательно удалить все молекулы яда из организма и начать ускоренный процесс регенерации клеток. В настоящее время состояние полковника оценивается как удовлетворительное и опасности его здоровью не представляет. Инициировано уголовное расследование по факту угрозы и покушения на жизнь действующего офицера Альянса. Ведется расследование инцидента. Вероятность политической подоплеки покушения очень высока, в связи с чем дело засекречено кодом Омега. Ответная радиограмма из первого отдела Альянса. Звездная дата 26 августа 2061 год, 9 часов 30 минут. Начальнику внешней разведки в звездной системе Игнион штандарт-майору Василию Аксенову от командующего Объединенными космическими вооруженными силами Альянса на Земле адмирала Сергея Горчакова. После ознакомления с докладом принято решение отдать приказ Дмитрию Ступницкому на передислокацию «Атласа Виктории», безотлагательно покинуть систему Алькора и в самые короткие сроки прибыть на марсианскую военную базу Церера, где будет организована специальная комиссия по расследованию произошедшего инцидента. Во избежание ненужных слухов в прессе и утечки конфиденциальной информации обо всех изменениях в здоровье подполковника Дмитрия Алешина незамедлительно докладывать лично мне. Посторонним лицам информацию не разглашать под страхом трибунала. До тех пор, пока не станут известны истинные причины случившегося, и пока комиссия точно не выяснит, была ли это преднамеренная агрессия галактов против гражданина Альянса или несчастный случай, предписываю. На время следствия аналитическую работу разведывательных станций PR-43 ни в коем случае не прерывать и не консервировать, а перевести в усиленный режим сбора развединформации. Командиру десантной группы и всем бойцам, принявшим непосредственное участие в спасательной миссии, объявить особую благодарность командованию флота и представить к обязательным наградам в размере выплаты 10 ежемесячных окладов. Капитану Ступницкому подготовить развернутый рапорт о результатах патрулирования нейтральной территории и собственные рекомендации по количеству и месту размещения в системе НАТО Плейкона дополнительных воинских подразделений Альянса. Новые, недавно сформированные части в ближайший месяц сменят охрану лабораторий и возьмут важные исследовательские объекты под свой контроль. Солнечная система, планета Марс, район Кедонии. Военная база Альянса Церера. Изредка пробуждаясь от тяжелых снов и жутких галлюцинаций, я снова и снова видел перед собой лица друзей. Конрада, Бычару и Чани, проделавших за мной долгий путь, чтобы помочь в трудную минуту, когда я меньше всего ожидал их увидеть. В занесенном снегом теле едва теплилась искра жизни, поддерживаемая лишь слабой надеждой на чудо, когда вдали, словно призрак, появились огромные сани, запряженные мохнатыми созданиями, похожими на северных оленей с бивнями, как у древних мамонтов. На горбу чудовища восседал закутанный в меха Конрад, а в санях, накрытые меховыми шкурами, съежились дрожащие от холода Чани и Бычара. Тащившие сани звери, почуяв меня, остановились и огласили долину печальным воем. Спрыгнув в глубокий снег, Конрад и Чани с величайшей осторожностью и заботой перенесли меня в сани, где накрыли теплыми шкурами и стали отпаивать горячим питьем. «Как вы здесь очутились, черти!» – прошептал я растрескавшимися на морозе губами. «Это была идея Чани», – проворчал Конрад, наблюдая, как сама виновница хлопочет вокруг меня, смазывая обожженные участки какой-то гадостью, похожей на застывший жир. «Сказать по чести, твое исчезновение здорово нас расстроило. Мы с Бычарой даже подумывали вернуться домой, но эта бестия убедила нас последовать за вами, напомнив вассальную клятву преданности. Поджилки Дагона, что это был за путь? Мы потратили сутки, чтобы выяснить, что вас видели на причалах, а потом еще столько же, пока искали способ нанять подходящее судно, пока не решили, что взять в заложники корабль и направить его за вами вдогонку будет самым простым решением, чем ломать голову над оплатой. Мы потеряли вас в шторм и почти нагнали у Зеленого мыса, когда пошел ужасный снегопад, и мы снова сбились с пути. Пришлось ждать улучшения погоды, блуждая вдоль берега, прежде чем смогли высадиться с западней северного Гоа. Если выяснится, что Хило смылся, бросив тебя умирать, я лично разыщу его и размажу по снегу», – воинственно пообещала Чани. «Это он с тобой сделал?» «Нет, это сделал догнавший меня Лефлер. Хило отправился своей дорогой и за это поплатился головой. Вы зря последовали за мной, но теперь я этому даже рад». Я попытался улыбнуться, но новая судорога скрутила мое тело, да так, что я стал задыхаться. Пока я был на морозе, яд под действием низких температур действовал крайне медленно. Но когда меня согрели, то с новой силой принялся за свое черное дело. «Яд! Что-то из мозга вормов!» – прохрипел я, ощущая, как кости затрещали в теле. «Сделай что-нибудь, Кон, это же по твоей части, о боги!» «Проклятье морвы! Как я сразу не заметил!» – воскликнул Кон и принялся высвобождать меня из шкур под недовольное ворчание Чани, ставший меня защищать. «Руки брось, Чани! Саитина отравили Митрилем, из которого чародеи, колдуны и наемные убийцы Востока варят смертоносное зелье последнего прощания, которая выворачивает тела жертв наизнанку. Если еще не поздно, его действие на время можно нейтрализовать вытяжкой из костного мозга ворма, что используется для лечения болотной лихорадки. Где-то у меня оставалось немного». «Это надо выпить», – скривил я губы, когда Чани поднесла к моему лицу стеклянную бутылочку, от которой за версту тянуло такой вонью, которую я и врагу не пожелаю вдыхать. «Просто дыши. Сердито отозвался Конрад, удовлетворенно наблюдая за моими героическими попытками борьбы с тошнотой. «Должно помочь!» Вдыхая в себя идущие от жидкости пары, я попытался не обращать внимания на ужасающий запах подгнивающего мяса и неудержимые позывы рвоты. Зато менее чем через минуту меня отпустило. Мышечный спазм прекратился, тело перестало сжиматься, словно стальная пружина. «По мне так лучше загнуться от яда, чем дышать этой гадостью», – пожаловался бычара. «Еще один неженка», – разозлился Конрад. «Это лучшее средство, что у нас есть». «Замолчите вы оба», – разъярилась Чани. «Больному нужна тишина и покой». Попав в снежный буран, мы надолго утратили всякие ориентиры. Тянущие упряжь звери практически вслепую тащили нас в сторону Гоа. Это поселение было ближайшим, и там можно найти помощь. Но этим планам было не суждено сбыться. Уже через полчаса неизвестно откуда появился шаттл с зеленой символикой Альянса, который приземлился прямо перед нами. Еще через несколько мгновений нас окружили безликие солдаты в белых скафандрах, которыми командовала шустрая девица очень знакомой наружности, которую я не сразу узнал. Поначалу мои друзья схватились за оружие и приготовились до последнего защищать меня от незваных гостей. Но когда их весьма ловко обезоружили с помощью магнитного поля и оттеснили от саней, я слабым голосом попросил отпустить их и даже смог привстать с лежанки. Потом, вероятно, потерял сознание и очнулся уже на борту шаттла, опутанный трубками системы жизнеобеспечения, но все еще сжимающий в руках заветную емкость с противоядием. «Попробуйте вот это!» – протянул я средство Конрада озадаченному медику, который никак не мог определить симптомов отравления. «Через каждые 5 минут по капле в дыхательную смесь», – пробормотал я, и потерял сознание, на этот раз на продолжительный срок. Говорят, в беспамятстве бредил несколько дней, но я этого не помнил. Все это время я варился в собственных кошмарах, заново переживая весь свой путь от начала испытания и до жгучих выстрелов из диатомизатора Сайруса, ранивших не столько мое тело, сколько душу. Воспользовавшись отсутствием персонала, я осторожно спустил ноги с кровати и попробовал пройтись, что у меня получилось вполне сносно. Добравшись до стены, нажал кнопку, подняв штормовые ставни. Апатично прислонился лицом к прозрачному металлу окна, за которым открывался унылый марсианский пейзаж, выдержанный в рыжих и коричневых тонах. Пылевые смерчи свободно гуляли по плоской равнине внутри огромного кратера, где и была выстроена исследовательская база Церера. Ее название увековечили в античном лике, вырезанного лазерным лучом в марсианском скальном грунте. Церера – древнегреческая богиня, вторая дочь Сатурна и Реи. Ее в учебниках изображали прекрасной Матроной с фруктами в руках, ибо она считалась покровительницей урожая и плодородия. Единственная дочь Цереры – Персефона, родившаяся от Юпитера. Миф о Церере и похищении Персефоны вдохновил людей дать базе это название как символ надежды заблудшим на просторах Вселенной людям. Богиня-мать отказывается от своей функции давать пищу и жизнь человечеству, чтобы разыскать похищенную дочь. Испугавшись, что жизнь на Земле может прекратиться, Юпитер приказывает Плутону вернуть свою молодую жену к матери, хотя бы на какое-то время. В годы своих поисков Церера заботилась о нескольких осиротевших детях. Эта богиня совершенно не заботилась о погибающем с голода человечестве, но не могла вынести вида единственного голодного ребенка. «Черт, ну и пейзажик!» – скривило лицо я, тоскливо разглядывая равнину. «Мы пришли с миром от имени всего человечества», процитировал я слова Армстронга, сказавшего это при высадке на Луну еще в 1969 году, и внезапно рассмеялся абсурдности ситуации. Мне было сложно обуздать чувство горечи. Стоило представить, что совсем неподалеку, по галактическим меркам, кружит в необъятной холодной черноте космоса голубая планета, где ласковое солнце не мучает тебя бесконечными квантовыми вспышками, а прохладные реки, моря и океаны давно очищены от некроморфной жизни, ниспосланной на нас Сайрусом. Теперь у нас есть имя виновника, и все силы землян будут направлены на его поиски. Злоударив кулаком об стену, я чертыхнулся, когда привычная боль немного отрезвила рассудок, заставив вспомнить, что я обычный человек. К сожалению, ускоренная регенерация, большая, чем у среднестатистического человека, более высокая выносливость и кое-какие познания в контроле сознания еще не делали из меня супермена. А жаль. «Я рад, что вам значительно лучше. Похоже, вы идете на поправку, полковник». Радостно приветствовал меня румяный офицер в чине майора вооруженных сил Альянса, без стука вошедший в палату и даже не соизволивший отдать мне честь, как того требовала субординация. «Любуетесь пейзажем? Лично меня Марс в первый раз просто очаровал». «Да кто вы такой? Из чего взяли, что я полковник? Разве вас не учили хорошим манерам?» — рявкнул я, насладившись замешательством в его глазах. «Имя, фамилия и должность». «Виноват». Майор встал по стойке смирно и, щелкнув каблуками, как положено, отдал мне честь, хотя в его глазах читалось веселье и озорство. «Штандарт-майор Василий Аксенов, начальник внешней разведки в звездной системе «Игнион», а ныне руководитель Следственного комитета. Адмирал Горчаков приказал мне докладывать ему обо всем, что касается вас, каждый божий день, вне зависимости от обстоятельств. Поздравляю, Дмитрий Игоревич. Пока вы лежали в коме, командование флотом повысило вас в звании до полковника. Есть просьбы или пожелания? Как вы себя чувствуете? Ощущаете дискомфорт в теле или другие неудобства?» «Все хорошо. Если не брать в расчет, что еще недавно я смотрел в лицо Костлявой, и мне до жути хочется принять за воротник нечто погорячее микстур. У вас случайно ничего с собой нет?» Я с надеждой посмотрел на него, всем видом излучая вселенскую печаль и ожидание. Майор Аксенов понятно улыбнулся. Прикрыв дверь в палату, ловко извлек из внутреннего кармана кителя плоскую фляжку с красной звездой, и с готовностью протянул мне. 20-летней выдержки», — гордо пояснил он. «Когда я был в последний раз на Земле, мне удалось раздобыть этот напиток в обмен на кое-какие внеземные сувениры и безделушки, что пользуются у нас на родине большим спросом. А спиртное нынче практически вне закона, и его не достать днем с огнем. Совет Альянса приравнял его к наркотику». «А откуда вы родом, Василий?» с интересом спросил я, с жадностью отхлебнув из фляжки. С удивлением признал, что те коньяки, что мне довелось пробовать раньше, были по сравнению с этим настоящей ослиной мочой. Если у Аксенова есть еще такой, мы станем лучшими друзьями. До появления некроморфов я работал в Федеральной службе безопасности аналитиком. А потом, когда с появлением даяков и других галактов начался всеобщий ренессанс, я и еще сотни человек, все эти годы прятавшихся от некроморфов на стылых островах Новой Земли, решили, что прятаться дальше глупо. Мы сами вышли на контакт с одним из поисковых отрядов, доставивших нас в лагерь беженцев. Там мы со временем обжились, наладили полезные связи с галактами и даже поступили на военную службу. Это были чертовски суровые времена. Всюду царила разруха и смерть. Некоторые, позабывшие урок 2013 года, обвиняют современные правительства и Альянс в слишком жестоких методах управления. А я вам скажу, как офицер офицеру. Все это чушь собачья. Мы с вами прекрасно знаем, что в сложившихся обстоятельствах мы должны быть сильными и не позволять чувствам влиять на наши решения и поступки по спасению цивилизации, скатываясь в ненужный либеральный бред. Лично я за жесткую внешнюю политику. Не буду спорить, время рассудит наши дела. Расскажите, что произошло. «Я думал, вы мне расскажете. Что вы помните из последних событий?» – жадно спросил Аксенов. С моего позволения закурив сигарету, он присел на край кровати. «К сожалению, почти все, вплоть до эвакуации», – признался я. Давайте баш на баш. Я вам выкладываю все на чистоту, начиная с того, как я попал на Хлорию и стал свидетелем предательства бывшего друга. А вы взамен расскажете о последних новостях Земли и позволите мне побывать там хоть один день, хоть час. Насчет первого не вопрос, а вот насчет второго, к сожалению, ничего не могу обещать. Майор неожиданно смутился, с сожалением наблюдая, как я допил остатки коньяка, а пустую фляжку протянул ему обратно. «Я, конечно, попробую выбить для вас небольшой отпуск на родину, но последнее слово, сами понимаете, за адмиралом Горчаковым. Вы должны понимать, что случилось неслыханное. Почти удалось покушение на высокопоставленного офицера Альянса. Саботировано важное испытание, после которого Совет Крукаи должен был выдать вам честно заслуженный сертификат Квантора и полноправное членство в Пангалактическом Союзе. Это пошло бы нам всем на пользу. Люди давно хотят сблизиться с галактами, интегрировавшись в межзвездное сообщество. Ситуация давно вышла за рамки бытовой неприятности и вылилась в политику. Вы даже не представляете, какой переполох и резонанс это вызвало в генеральном штабе. Посол Крулкай клянется, что не в курсе происшедшего, за исключением смутных отчетов из учебного центра, в которых говорится, что некоторые кадеты по необъяснимым причинам во время учений самовольно изменили маршрут. На месте трагедии, перед эвакуацией, десантный отряд не нашел ничего, кроме сожженной деревянной конструкции и странного медальона, который, к сожалению, невозможно привлечь к ответственности. В медальоне обнаружено сложное гипнотическое устройство, которое сейчас тщательнейшим образом изучают наши специалисты. Дмитрий Игоревич, этим делом занялся лично адмирал Горчаков, приказавший в самые короткие сроки распутать дело, и вы сейчас единственный выживший свидетель, который может пролить свет на все случившееся. Расскажите, пожалуйста, все, что знаете. Задумчиво глядя перед собой невидящим взором, я постарался рассказывать без эмоций, но совсем без них не получалось. Аксенов сначала слушал совершенно безучастно, по ходу записывая рассказ на диктофон и изредка делая пометки в электронном блокноте. Потом с тревогой и волнением заерзал, когда речь зашла о Даэдре и политике белотрианцев на Хлории. Ну а под конец моего рассказа порывисто вскочил и нервно заходил по комнате, беспрерывно куря одну сигарету за другой. Финал истории не то что поразил его, но очень удивил. «То, что вы рассказали, очень важно». Майор, не глядя, сунул в рот не тем концом новую сигарету и прикурил фильтр. «Тьфу, проклятие! Думаю, на сегодня достаточно». «До тех пор, пока люди зависят от поставок даяков, мы всегда будем уязвимы», — сказал я. «Неужели вы не понимаете там у себя на Земле, что Крулкаи не рассматривают нас как отдельную расу? Нашу планету они считают жалким придатком даяков. Они думают, мы не способны на самостоятельность, тем более претендовать на право голоса в Совете рас. Необходимо разрушить этот стереотип, закончить реформу с армией и переосмыслить свои отношения с галактами, пока мы еще на что-то способны. Такими темпами мы навсегда утратим индивидуальность». «Размышлять о таких вещах не наша с вами прерогатива, Дмитрий Игоревич. Мы всего лишь солдаты, а не политики». Аксенов уже повернулся к дверям, но потом обернулся. «Но я передам наш сегодняшний разговор и отчет генералу. Если он примет решение, то сам свяжется с вами. Желаю поскорее поправиться и снова вернуться на службу». «Моя просьба, не забыли?» – строго напомнил я и протянул руку. «Вы обещали». «Я сделаю все, что в моих силах», – Аксенов пожал мою руку. «И не волнуйтесь о своем мозге. Пока вы были в коме, наши лучшие нейрохирурги хорошо поработали, изъяв оставшуюся неповрежденной информацию из вашего информационного биополя». «Это еще как! Первый раз о таком слышу!» «Как вам известно, наши воспоминания и жизненная информация хранятся не столько в мозгу, сколько в той загадочной энергетической сущности, которую называют душой. Мозг всего лишь играет роль пишущего устройства, этакого девайса для записи информации в тонкие слои биополя. Мы не просто скопировали чужеродную информацию на специальные духовные носители большой емкости, но и полностью вычистили вашу тонкую полевую структуру. «Вы копались в моих мозгах, пока я был без сознания?» — разъярился я, надвигаясь на майора. «Какое моральное право вы имели на это? Что вы еще сделали со мной и моей душой?» «Не нужно так волноваться. Полная диагностика включает в себя и сканирование биополя. Когда шокированный результатами главный аналитик декодировал полученную информацию, то поднял на уши все агентство, требуя немедленного вмешательства, пока эта чужеродная информационная матрица не уничтожила вас посредством прямого воздействия на полевую структуру разума. У нас совсем не оставалось времени на раздумья. Вы были на краю смерти». «Продолжайте», – буркнул я, постепенно остывая. «Что-нибудь удалось выяснить?» «К сожалению, пока ничего, но мы только начали. Данные представлены в симметричном шифровании, разразненные образы, звуки, информация о запахах, цветовой гамме и многое другое. Все это последовательность очень сложного шифра. Даже если нам будет известен полный алгоритм шифрования, но будет неизвестна хотя бы небольшая часть ключевой информации, ключа одинакового для отправителя и получения сообщения, послание, скорее всего, не удастся декодировать. Пройдет немало времени, прежде чем мы поймем, что содержит ключ». «Попробуйте с помощью белотрианской техники псионического криптинга. Я слышал, как Сайрус хвастал, что с ее помощью можно расшифровать любое послание Даэдры, вне зависимости от сложности защиты и количества отрывочных частей». Майор, уважительно посмотрев на меня, на прощание отдал честь. «Спасибо за информацию. Кстати, что вы еще можете сообщить мне о своем наставнике, Сайрусе Алиоте? Это ведь с его легкой подачи вас зачислили в рекруты Квантории». Заметив, как я переменился в лице, а глаза зло сузились, Аксенов еще немного постоял и, не дождавшись от меня ответа, поспешно попрощался и вышел за дверь. Медленно вернувшись к окну, за которым не на шутку разошлась марсианская буря, я еще долго смотрел на чудовищные с виду завихрения, достающие до верхних границ разряженной атмосферы. На удивление, работающие на территории базы сотрудники в оранжевых скафандрах ничуть не волновались за свои жизни, когда спокойно входили в эти страшные на вид смерчи и легко выходили с их противоположной стороны. В отличие от Земли, где была большая сила тяжести и более плотная атмосфера, здешняя была совершенно не опасна и могла лишь поднять столб пыли на несколько километров вверх, на большее она была просто не способна. «Настоящая буря не за горами», – подумал я, устало прикрывая глаза. Вызвав по видеоселектору дежурного медбрата, я попросил его принести мою одежду, заодно проинформировав, что с этого момента я выписываюсь из госпиталя. «Но, полковник, вы не можете просто выписаться, пока не даст добро главный врач». «Сегодня я сам себе главврач. Не забудьте табельное оружие и документы». «Табельное оружие у коменданта базы». «Так вызовите его и принесите, наконец, одежду». Сконцентрировавшись на внутренних ощущениях, я с удовольствием почувствовал, как знакомая горячая волна регенерации прокатилась по всему телу, буквально на глазах заживляя воспаленные грубые рубцы на груди, следы от лучевого пистолета Сайруса. Содрав с рук и шеи пластыри, под которыми крепились иглы для внутривенных инъекций, презрительно швырнул их на тумбочку, куда минуту спустя следом полетела больничная пижама. К тому времени, как в палату вбежала целая делегация из врачей под предводительством самого главного, я находился в прекрасном расположении духа и уже без единого шрама на теле. Смутившись моего обнаженного вида, симпатичная молодая медсестра с опаской протянула мне сверток с одеждой, стараясь при этом на меня не смотреть. Не обращая ни на кого внимания, я стал спокойно одеваться в полевой комбинезон оливкового цвета. Быстро зашнуровав высокие берцы на толстой каучуковой подошве, подпоясался грузовым ремнем с рядом подсумок на ременно-плечевой системе и в конце залихватски заломил на бок черный, как воронье крыло, берет полковника с золотой эмблемой, На зеленом щите, расправивший крылья, двуглавый орел, сжимающий в когтях связку стрел. Не удержавшись от озорства, подхватил на руки ту самую симпатичную медсестру и припечатал ей в губы поцелуй, вызвав шок, недоумение и ужас на лицах присутствующих. «Что вы себе позволяете?» Чуть не схватился за сердце моложавый главврач Цереры, до глубины души возмущенный моим поступком. «Отпустите ее немедленно!» «Вот теперь я чувствую себя значительно лучше!» Довольно зажмурился я и отпустил покрасневшую девушку на волю. «Прошу простить меня за несдержанность Гаориса. Я просто очень рад, что живой и снова нахожусь среди соотечественников». «Да, полковник, заметно, и мы этому чрезвычайно рады», – проворчал главврач, протянув мне сверток с символом Альянса, которым хранили радиограммы. «Вижу, что вы и вправду в полном порядке и в услугах нашего госпиталя больше не нуждаетесь. Вам сообщение с Земли». «Никак от моей бывшей», – пошутил я, забирая у него из рук пакет. «Получите больничный лист, распишитесь и возвращайтесь на службу». «Оставьте его себе, док. В туалете бумага пока еще не закончилась». Потеснив в сторону раздраженного медика и подмигнув на прощание медсестре, похоже, ничуть не расстроившейся от моей выходки, я быстро вышел в ослепительно белый коридор и в раздумьях, куда идти дальше, остановился на распутье трех одинаковых коридоров. «Впервые на базе? Заблудились?» – участливо поинтересовался проходящий мимо скаут-рейнджер в чине рядового. Рассмотрев вблизи мои погоны и бирку с фамилией, отдал честь. «Не совсем», – медленно ответил я, а потом строго одернул. «Отставить глупые вопросы. Я ищу женщину. То есть златовласую женщину из десантной группы по имени Анастасия». «Рысь!» – ухмыльнулся солдат, тут же снова приняв невозмутимое выражение лица. «Виноват. Вы имеете в виду лейтенанта Орлову? Она на корабле, флиртует с малышом». «С каким еще малышом?» Я невольно ощутил укол ревности. «Это мы так любовно называем вездеход для десантирования во враждебную среду», – успокоил рядовой, от которого не укрылось мое минутное замешательство. «Вы ведь тот самый полковник Алешин, которого доставили с Хлории. Малыш был любимым детищем Старпома Высокого. Он часто рассказывал и ставил в пример молодым курсантам подвиг вашей группы, отправившихся на бронемашине во Владивосток в логово Интегратора». «Был?» – медленно переспросил я, медленно обернувшись к нему. «Где сейчас Высоков?» «Он, как и наш бывший Кэп Кузнецов, оба погибли еще полтора года назад в одной заварушке. В созвездии Альфа-Лиры на границе с коалицией Мадар нас обстреляли ксилы, вынурнувшие из-под пространства у планеты Дотум и проигнорировавшие все наши требования остановиться. Тогда Кэп приказал дать предупредительные выстрелы, а когда они все же легли в дрейф, приказал устроить досмотр груза. Большая ошибка. Эти подонки подпустили нас и вдарили из всех стволов разом, сразу пробив силовую сферу в десятки мест. Корабельную рубку, в которой в тот момент находился Кэп, Старпом и дежурная группа, разнесло в клочья, в первую секунду боя начисто обезглавив корабль. Тела впоследствии так и не нашли, так что хранить было некого. Если бы не орудийные расчеты, тут же открывшие ответный огонь на поражение и полностью уничтожившие оба ублюдочных транспортника веганцев, вся команда бы полегла вместе с кораблем. К счастью, резервный пульт и струнный привод не пострадали, и мы смогли с грехом пополам дотянуть до ремонтной базы Алькора своим ходом. Вы ведь были лично знакомы со старшим помощником?» «Знаком», – в смятении пробормотал я, ощущая пустоту в лице. «Еще на земле Высоков был моим командиром и хорошим другом. Это невосполнимая утрата для меня». «Да, он был очень хорошим человеком», – согласился солдат и сменил тему, заметив, что она мне крайне тяжела. «Вас проводить на корабль? Туда попасть не так-то просто». «Пожалуй. Как вас зовут, рядовой, и какая ваша должность на корабле?» «Стрелок первого класса Вадим Родин», – Я из штурмовой бригады быстрого реагирования. Так значит, это твои товарищи вытащили меня с планеты? Я по-новому взглянул на нового знакомого. Смутно припоминаю ваше запоздалое появление. Ничего личного. Вы забыли, как вас захватили в плен дикари-хлорианцы? Удивился Родин. Это были мои друзья, и они такие же дикари, мой друг, как ты или я. Услышав в моем голосе скрытый укор, Вадим как можно хладнокровнее пожал плечами. Наверное, вы правы. В любом случае, рысь приказала их не трогать, мы просто отогнали их подальше ультразвуком, а вас в спешном порядке эвакуировали. «Они что-нибудь сказали на прощание?» – быстро спросил я. «Кто? Дикари? То есть хлорианцы?» «Нет, хотя подождите». Вадим нахмурился и, мучительно припоминая, попытался сложить пальцы в замысловатый замок, только у него ничего не вышло. «Забавно, не получается. И жест был очень странным». «Они показывали так?» Я сцепил меж собой пальцы обеих рук в знак доброго пути. «Верно, именно так», – обрадовался Вадим. «Что это значит?» «Это пожелание или прощание». «Что ж, они все поняли, а это главное». «А что именно они поняли?» – сгорая от любопытства, направился следом за мной Вадим. «Что я в надежных руках, и все будет хорошо». Я остановился. «В какой стороне ангар?» «Нам в другую сторону». Вадим повел меня по техническим отсекам, где в поте лица трудились младшие техники и инженеры, обслуживающие сложное оборудование.